Люди мои с кораблями в просторную пристань проникнув, их утвердили в ее глубине и связали, у берега тесным рядом поставив. Там волн никогда ни великих, ни малых нет, там равниною гладкую лону морское сияет. Я же свой черный корабль поместил в отдаленье от прочих, около устья канатом его привязав под утесом. После взошел на утес и стоял там кругом, озираясь. Не было видно нигде ни быков, ни работников в поле, изредка только взвиваясь, дым от земли подымался. Двух расторопнейших самых товарищей наших я выбрал. Третий был с ними глашатый, и сведать послал их, каким мы людям, вкушающим хлеб, на земле плодоносной достигли. Гладкая скоро дорога представилась им, по которой в город дрова на возах с окружающих гор доставлялись. Сильная дева им встретилась там, за водою с кувшином за город вышла она. Листригон Антифат был отец ей. Встретились с нею они при ключе артакийском, в котором черпали светлую воду все жившие в городе близком. К ней подошедшие они сказали: «Желаем узнать мы, дева, кто властвует здешним народом и здешней страною». Дом Антифата, отца своего, им она указала. В дом тот высокий вступивший, они там супругу владыки встретили, ростом с великую гору. Они ужаснулись. Та же велела скорее собрание царя Антифата вызвать, и он, прибежав на погибель товарищей наших, жадно схватил одного и сожрал. То, увидя другие, бросились в бегство и быстро к судам возвратились. Он же начал ужасно кричать и встревожил весь город. На громкий крик отовсюду сбежалась толпа листригонов могучих. Много сбежалось и их, великанам, не людям подобных. С крути утесов они через силу подъемные камни стали бросать. На судах поднялась тревога, ужасный крик убиваемых, треск от крушения снастей. Тут злосчастных спутников наших, как рыб, нанизали на колья и в город всех унесли на съеденье. В то время, как бедственно гибли в пристани спутники, острый я меч обнажил и, отсекши крепкий канат, на котором стоял мой корабль темноносый, людям, собравшимся в ужасе, молча кивнул головою, их побуждая всей силой на весла налечь, чтобы сбегнуть близкой беды. Устрашенные дружно ударили в весла.